утро, легкое прикосновение к моим губам, аромат цветов и легкий, едва уловимый запах корицы. Когда распахиваю глаза, в спальне уже никого нет, а на постели лежит букет ярко-алых кувшинок и корзинка со спелыми черными ягодами корицы. Долго сидела на постели, обняв колени, и смотрела то на цветы, то на ягоды. С одной стороны, где-то в глубине души мне было приятно, что лорд Тьер, несмотря ни на что, от меня не отказался. С другой, мое мнение вообще в расчет не принималось, видимо. И тот факт, что я вернула кольцо, для магистра ничего не значит. У тебя нет права отказываться от меня, Дея. И никак иначе. Замерцал воздух. Через мгновение материализовался возрожденный дух смерти. Темных дней! Дара весело улыбнулась. Как спалось? Темных, ответила я. Спалось, как и всегда. Весело подмигнув, возрожденная кивнула на цветы и посоветовала. Посмотри внимательно. Я потянулась к букету, подняла, под цветами лежала маленькая коробочка. Уже предчувствуя, что там увижу, переложила цветы на колени, взяла упаковочку, осторожно открыла. Кольцо красного золота с черным бриллиантом мирно возлежало на золотой бархатной подушечке. Выражение «У тебя нет права отказываться от меня, Дея» продемонстрировано наглядно. «Мне очень хотелось посмотреть на твое лицо, когда ты его увидишь», — весело заявила Дара. «И да, оно того стоило». Выражение лица у меня, наверное, действительно было примечательным. «Я его не надену, Дара», — едва сдерживаясь, сказала я. Дух смерти развела руками и почти пропела. «А придется, Дея». И, глядя на мою недовольную физиономию, серьезным тоном добавила. «Поздно отказываться, Ряте». «Действительно поздно. Ты дала согласие, позволила надеть его на палец. Все. Считай, что подписала договор на пожизненную принадлежность Еру. Если бы камень стал красным, белым или даже золотым, у тебя был бы шанс разорвать помолвку, а Тьер срубил бы под корень весь Орданский заповедный лес. Да и перебесился бы. Может быть. Хотя тоже вряд ли. Не в его характере отступать, но бриллиант черный. Я тебе даже открою страшную тайну, за что Тьер меня не похвалит. И честно признаюсь, он стал черным еще в тот самый вечер, когда ты столь неосмотрительно согласилась выпить золотое эльфийское вино. — Что? — изумленно переспросила я. — Древняя магия эльфийского королевского двора. Дара вновь руками развела, мол, она тут вообще ни при чем. — Дея, вспомни, что сказал гоблин. И вообще, неужели тебя тогда не насторожила сама ситуация? — Насторожила? Ситуация? Да меня все настораживало. — Да, вот что бывает с маленькими невинными девушками, когда в них влюбляются опытные и властные мужчины. Вот если бы не согласилась стать его женой и кольцо не надела. Хотя... Дара широко улыбнулась и слетела с моей кровати. Нет, у тебя в любом случае не было бы и шанса с того самого мгновения, как ты произнесла. У меня оно бьется раз в 10 быстрее, когда Тьер на меня смотрит. До этого момента господин был уверен, что ты и не думаешь о нем, как о мужчине. Но ваш разговор с Тимьяной решил все, и магистр начал действовать. Насколько я поняла, у меня дыхания не хватало. Действовать лорд-директор начал раньше, вызвав меня в кабинет для весьма интересного предложения. — Ага, — Дара усмехнулась, — только речь для данного разговора Тьер учил заранее. Он вообще искренне надеялся, что ты начнешь краснеть и смущаться в его присутствии, и сама заведешь разговор на тему «Могу ли я что-то для вас делать?» А ты его прокляла. Да еще и нашла чем! Он и так еле сдерживался. Сижу, и что сказать, я не знаю. Потом вдруг вспомнила. А почему он вообще позволил себя проклясть? Ну, дух смерти пожала плечами Я так поняла, что он решил, что ты знаешь, чем наградила, и сама предложишь облегчить его страдания. А тут я чуть со смеху повторно не умерла, глядя, как Тьер бесится. Мне не до смеха было. Совсем. Дара тут же сделала серьезное лицо и с намеком произнесла. Я тебе ничего не говорила. Да уж, все и ничего. Так что с этим кольцом и тем вином? Требовательно спросила я. Безмятежно улыбнувшись, Дара произнесла. Кольцо лучше надень. Если к нему кто-то другой прикоснется, может очень сильно пострадать. Яна, например. Я молча, но непреклонно закрыла коробочку. Знаешь, Дара присела на край кровати. Если честно, ты не права. Это все равно, что казнить человека за то, что он хотел убить, но пощадил свою жертву. Да, Тьер собирался сделать тебя своей любовницей, но пожалел ведь. И вообще, вспомни, какой он рядом с тобой. Тьер откровенно боится сделать хоть что-то не так. Боится обидеть, напугать, да все что угодно. И все же я изо всех сил старалась не поддаваться. Что с этим кольцом и с тем вином? Слушай, а ты упрямая. Дара взлетела. Прямо как Тьер. Кстати, про кольцо я не солгала. Надень лучше. И растворилась. А я сидела и думала. В задумчивости съела половину ягод из корзинки. Потом решительно поднялась, нашла крепкий шнурок, продела через кольцо и повязала этот своеобразный кулон на шею. Так и любопытных спасу, типа Янки, и надевать кольцо не буду. На завтрак идти не стала, оделась, собралась и, захватив корзинку с остатками корисы, отправилась в контору. Утренний Ордам поражал своей красотой. Из-за разгулявшейся накануне метели все было покрыто белым пушистым снегом, и деревья, и дома, и даже фонарные столбы. Правда, дороги уже расчистили, и они были привычно черные с подмерзшими лужицами, но все равно здорово. И легкий морозец, и ветерок в лицо, пусть холодный, и нос от него замерз в мгновенье, а все же невольно улыбаешься и ветерку, и зубастому солнышку, время от времени проглядывающему из-за туч, и в мгновенье заставляющему заискриться бриллиантовой россыпью все вокруг. Я шла по дороге, заглядываясь на витрины сквозь заснеженные, украшенные изморозью стекла, улыбаясь немногим прохожим и думая о том, что после работы можно будет забежать к Тоби. Соскучилась я по нему ужасно, а еще мысли постоянно возвращались к лорду-директору. Но, подходя к нашей конторе, я думать о посторонних вещах перестала совершенно. Во-первых, там было шумно. Во-вторых, натоптано. И, в-третьих, там сновали какие-то люди и слышались громкие приказания Юрао. Вот откуда у него сил хватает быть в конторе с позаранку после ночной-то смены? Еще меня постоянно поражало, насколько у Юрао было прекрасное зрение. «Дея, хватит плестись, я тебя с вечера жду!» Все, кто стоял, шел, проезжал мимо, разом на меня посмотрели. Недовольно нахмурившись, я поторопилась к партнеру, планируя небольшой рабочий скандал. «Ты!» — начала я еще на пороге. «Творишь что-то, не согласовав со мной?» «А обязан был, мы это сразу оговаривали!» Дроу мой гневный тон не смутил, и над головами таскающих мебель гоблинов понеслось. «Ты занимаешься решением личных дел в рабочее время!» Так что, когда я принимал решение, согласовывать было не с кем. Юрао сегодня был в темно-лиловом, традиционной одежде дроу, весь какой-то загадочный при этом. Он даже со мной спорил в полсилы, явно не придавая этому особого значения. И как-то меня это заинтересовало даже больше, чем перестановка и новая мебель, причем, кажется, дорогая. Едва я подошла к лестнице, Юрао остановил гоблинов, спустился ко мне, взял за руку и молча потащил в контору. Так и есть, что-то узнал важное. Правда, стоило мне войти, как мысли о важном перестали быть важными, потому что за одну единственную ночь Юрао перестроил всю нашу контору. То есть раньше у нас была большая приемная и большой кабинет, наш общий. А теперь в значительно уменьшившейся приемной обнаружились три двери с надписями «Частный следователь Де Риате», «Офицер Юрао Найтес» и «Де Юре». «Твой кабинет, мой кабинет, кабинет для клиентов», — пояснил Дроу. «Меня насмешки вампира достали вчера, и вообще мы обязаны заботиться о своей репутации». Меня интересовал другой вопрос. «Сколько ты потратил?» Юрао хмуро глянул на меня. Потом потащил к двери с надписью «Офицер Юрао Найтес». Уже у двери сообразил, что я одетая, да еще и с корзинкой. Быстро забрал у меня поклажу, кинул сестричке. Риая поймала, не глядя, водрузила на стол и вернулась к увлеченному чтению чего-то. «Очередной любовный роман», — сдал ее Дроу, расстегивая на мне пальто. «Начиталась на мою голову, теперь замуж не хочет за нормальных мужиков. Подавай ей принца». «Сделай милость, сдохни быстро», — ответила Ри. «Завянь, мы на работе». Снимая с меня пальто, ответил Юрао. «На работе ты бессмертный?» Ехидно поинтересовалась Риая. В ответ Дроу запустил в нее пальто. «Мое». Ри увернуться не успела, а бросок был метким, и в итоге она вместе со стулом полетела на пол. В этот момент открылась дверь. Высоченная фигура с длинными седыми волосами величественно вошла в нашу приемную. Серые, чуть сверкающие в полумраке под капюшоном глаза скользнули по нам безразличным взглядом, значительно внимательнее осмотрели надписи на дверях. Затем магистр Элохар шагнул к барахтающейся на полу Риае и вежливо поинтересовался. «Вам помочь?» Барахтаться там перестали. Глава школы искусства смерти нагнулся, поднял мое пальто, запустил им в Юрао, и тот едва на ногах удержался. Затем с осторожностью и почтением помог подняться Риае. Юная златовласая и золотоглазая темная эльфийка с таким восторгом и восхищением смотрела на своего спасителя, что даже мне за нее стало немного стыдно. Я же и произнесла: «Темных дней вам, магистр Элохар!» «И тебе темных, милая адепточка, с кучей проблем на свою голову!» Не глядя на меня, ответил магистр Элохар. Затем обратился к Ри. «Я искренне прошу прощения, прекрасная златоглазка, однако мое неуемное любопытство просто-таки жаждет узнать, каким образом столь взрослая представительница одной из древнейших ветвей Задарака все еще не озадачена супружеской серьгой в очаровательном правомушке?» Я потеряла нить его рассуждений уже на второй фразе. Однако при взгляде на Юрао догадалась, что он таки все понял. А магистр продолжил. «Вам сейчас примерно около 25, как я полагаю». 24, прорычала Риая. «Надо же!» Элохар поднес ее ладошку к губам, чувственно поцеловал и, все еще удерживая ладошку в подвешенном состоянии, добавил. «Не менее 10 лет активного забега с препятствиями от женихов. Полагаю, в искусстве говорить нет, равных вам отыскать будет сложно».